Глава третья. Мойша этого быть не может. С улыбкой, которая была больше истеричной, за могильным голосом произнес Алек. Я не Мойша, а Михаил. И сам не верю в свои слова. Но раз вы такие скептики, то предложите иные теории, ответил Штейн, отвернувшись в знаке обиды. Стоп! Опередил всех желающих вступить в дискуссию Игорь. Нужно исходить из реальности и текущих проблем. У нас есть раненые и толпа студентов, есть погибшие. На власти и ментов не надеемся, а скорее верим в них, но действуем сами. Всех нужно хоть как-то успокоить, накормить. Уйти из лагеря, чтобы не повторилось сегодняшнее нападение следующей ночью. Загрузить работой. Поэтому первое, что необходимо, перебазироваться на новое место дислокации. Следует считать местность условно агрессивной. Поэтому нужно вооружиться и создать хоть какие-нибудь подразделения охраны. Также, если в ближайшие 2 часа не обнаружится никаких признаков государства, как то летящий самолет, плывущие баржи, их много обычно на реке, я точно знаю, что часам к 12 должна пройти по Сожу в Днепр из Гомеля ракета, на ней я 2 недели назад в Киев ездил. С соседнего холма, там, где поселение 11 века, хорошо виден Сож, и пропустить речной транспорт будет сложно. Что еще? Ночью я смогу определить по звездам с погрешностью в 200 лет время, если все же прав. Встрял умник, получив вновь злобные взгляды, никто не хотел верить в его предположение. Но после эмоционального крика как-то даже прониклись к парню. Нужна экономия всего, что имеем. Рассчитываем, что мы надолго. А под утро нужно попытаться войти в туман. Высказался вновь Игорь и почувствовал, что многие уже хотят наброситься и на него. Туман казался большим злом, чем попасть пусть и в мезозойский период. Если такая хрень получилась из-за тумана, то он может все и вернуть. Также местный лидер вопрошающе посмотрел на Штейна. В отличие от всех, Шишон проникся умозаключениями умника, даже прочувствовал какой-то трепет перед начитанным парнем. Шишон уважал ум и образование, пусть сам и не выучился. «Весьма вероятно, но волки могут быть большей опасностью», – авторитетно заявил Михаил, прозвище которого в университете было Мойша, но в данную минуту менялось на «умник». Как-то вдруг знания начинали цениться. Установилась пауза, все пытались осмыслить происходящее и то положение, в которое они влипли. Даже Сашка Крот, самый младший в компании, которому только исполнилось 13 лет, имел вид задумчивого мудреца. Вообще, ситуация с возрастом деревенской банды была очень интересной. Разновозрастные пацаны и мужики находили и общие темы для разговора, и почти на равных вели себя в компании, а явные подростки, даже дети, вполне осознанно приставали к немолодым для их возраста девахам и не менее смачно, чем их великовозрастные товарищи затягивались переданной по кругу сигареткой. Может, подобная ситуация складывалась из-за ограниченного количества молодежи при условии компактного проживания, может, еще что. Но фактом было и то, в компании и подростков, и уже взрослых мужиков были и 2 девчонки, не в пример многим студенткам, фривольно себя ведущих. Одной из девиц было вряд ли больше 15, ну а второй явно за 20 годиков. И первая подростковая профурсетка вела себя более развязно, не получая никакого осуждения в компании, а наоборот, ловя на себе похотливые взгляды. Но об этом Игорь подумал лишь 10 секунд, залипнув на зрелище, как девочка-подросток подкуривала самокрутку, словно многолетний курильщик. Ну, а после мысли переместились на более злободневные проблемы в сторону великого переселения народа. «Мужики, вы как? С нами? Вот только судя по дикой среде, что нас сейчас окружает, места для двух отрядов будет мало. Нужно сейчас решать проблему», – высказался Игорь, смотря на Шишона. А мимо развитого звериного чутья солдата не прошло то, что некоторые из местной ватаги напряглись. Шишон осмотрел все свое невеликое воинство и после долгой паузы ответил. «Пока с вами драк и смертей хватает, только как будем решать? Тут это нужна субординация?» Вопрос о лидерстве для этого мужика стоял очень остро. Фасон нужно держать всегда. Как раз она-то сейчас не главная проблема, пока не выстроится иерархия. А так, по заслугам и умениям, все определять. Но с тобой, Шишон, лично я стану совет держать, особенно касательно тех дел, что станут общими для всех. В ваши разборки мы не лезем, вы не чмырите студентов и не лезете в наши. В общем, такая ситуация, но всегда можем разбежаться. Дележ хабара сообща, только по численности людей. У нас есть лагерное имущество, будем считать вашим то, что есть в домах, которые опустели, если хозяева погибли. Местным, если кто еще есть в деревне, предложим дружбу. Магазин на общак. Игорь выдохнул, сам себе удивляясь, откуда столько дипломатии в нем, скорости мысли и, главное, быстроты принятия решений. Но после паузы озвучил всеобщую надежду. Но я верю, что мы все нафантазировали, и через час-два прилетит вертолет, приедут машины, и нам все объяснят, что тут происходит. Все закивали головой в знак согласия, а после того, как Шишон показательно протянул Игорю ладонь для пожатия, парни заулыбались и стали протягивать свои руки. Каждому было важно скрепить договор, прочувствовав свою значимость. Игорь же отметил, что не все были искренними в своих намерениях. Похоже, что в компании деревенских были такие интриги и борьба за трон главного хулигана, но думать об этом сейчас точно не своевременно. «Солдат, пошли перетрем!» Шишон призывно махнул в сторону Игорю. «Ну, пошли!» С неким вызовом ответил Игорь. Для него бандитское слово «перетрем» было нетипичным, а лишнее напоминание о том, что деревенская шпана подвержена воровской романтике, ничего хорошего в понимании Игоря не сулила. «Нужно порешать с магазином», – начал разговор Шишон, как только мужчины отошли на достаточное расстояние от своих нукеров. «Пацаны уже копытом бьют, безнаказанность почуяли. Если не возглавим, то придется в замес идти, новая кровь ни к чему». Многие не видят возможности нормальной жизни по закону и готовы зону топтать. А тут такая маза. Ни ментов, ни председателя с его резиновой дубиной. Вот по правде, Шишон, мне еще проще вас перебить, если, конечно, ментов так и не дождемся. Зачем столько проблем на пустом месте? Ты урезонить своих не можешь. Солдат с вызовом посмотрел на главаря деревенской банды. «Магазин возьмем, обязательно, но позже. Вот подрежем магаз, нажремся колбасы до отвала, набухаемся. А тут менты, и за пару часов сытости на лет 5 баланду хлебать на зоне. Я не готов, да и своих домашних студентов на такое не подпишу». «И воевать будем?» – не унимался Шишон, который уже с трудом сдерживал некоторых пацанов, чтобы те не начали грандиозный шмон в магазине, школе и во всех уцелевших домах, даже невзирая на то, что в некоторых из них, скорее всего, были люди – «У меня волына есть», – подражая жанру, по фене, – сказал Игорь, доставая из-за пояса пистолет. По сути, сам солдат уже нарушил закон, когда взял Макаров убитого охранника Колосова в руки. Если еще его используют, да по людям, то и до высшей меры социальной защиты легко довоеваться. Но вот только пока не приедет милиция, парень будет ходить с оружием. Волки напугали не только студентов. Игорю пришлось также изрядно понервничать. «Ништяк! Пальни в воздух!» – попросил Шишон под вопрошающий взгляд Игоря. «На кой хрен? У тебя что, патроны лишние есть?» – спросил Игорь у лидера деревенской шпаны, но догадался, зачем ему это. Шишон хотел выработать определенные рефлексы у своих подопечных, чтобы те подсознательно опасались совершать необдуманные поступки. «Выстрел!» Все присутствующие согнулись, а несколько человек так и упали ничком на землю. «Солдат, что за хрень?» – первым отреагировал Алик. «Нормально все, оружие проверил, хорошее», – с ухмылкой ответил Игорь. С одной стороны, тот факт, что присутствующие так испугались выстрела, позабавил. Но чуть позже Игорь задумался о том, как эти бойцы поведут себя в возможной схватке, и причин для радости не обнаружил. Он был почти уверен в Косте, как и еще в дюжине парней-студентов, которых видел в деле. Они неумехи, но тут главное характер. Условно он мог сказать о смелости Алика, пусть он и не приметил, как именно тот вытаскивал людей из палаток во время нападения волков, но точно не прятался, подражая Арнольду. Тот, примеряя на себя имя известного культуриста и популярного американского киноактера, имея груду мышц и, по его рассказам, занимающийся ушу, карате и еще всякими айкидо, в конечном итоге спасался в толпе девчонок. Были еще парни, кто-то вроде бы и кайлом махал. Всех не усмотришь. А знаком Игорь был с крайне ограниченным числом студентов. Если же все так будут трусить, как Арнольд, то с кем идти в разведку, держать оборону? Игорь надеялся, что он дует на воду, и не придется геройствовать и выживать, а государство найдет их, защитит, и, может, даже объяснит происходящее. Но, как говорил его товарищ по оружию, дразня командира, всегда лучше перебдеть, чтобы потом не бздеть. «Предлагаю», – начал громко говорить Игорь, чтобы услышали все, делая логическое ударение на слове «предлагаю». «Никого и ничего пока не шмонать. На магазине выставляем пост охраны, но замок не срываем. Пусть стоит пока спокойно. Ждем. Если менты не приедут, ситуации не прояснится, берем все и думаем, куда и как должно пригодиться, что там имеется». По мере разговора Игорь еще раз убедился, что компания собирается крайне противоречивая. Большая половина деревенской шпаны одобрительно кивала в согласии с условиями договора, по мнению парня, представляющего собой Соломонова решение. Иные же смотрели на солдата с прищуром, играя с желваками. И хорошо, что последних было все же значительно меньше. «Костя, бери Михаила, парней, что были с Аликом, и идите в лагерь. Организовывай переход на южную надпойменную террасу. Для простоты пусть она будет городищем. Когда-то, 1000 лет назад, там жили люди. Побудем и мы на их месте. Пока не трепитесь о наших выводах. Скажите, что это только для безопасности. Связи временно нет, а остальное объявим сразу, как только переедем». Игорь сделал паузу, дождавшись согласительного кивка Константина. Потом продолжил уже тихо, чтобы не слышали остальные, ну, кроме Алика, который был также рядом. Там ГБшник, ну ты знаешь. А обскажи ему тихо, что произошло. Может, подскажет чего. Ну, там экстренные вызовы или сигнальная ракета, не знаю. Если он хоть как-то тебя станет слушать, закинь удочку, пусть поможет с оружием. Уверен, что какой-нибудь тайничок в машинах есть. Второй охранник первого секретаря как раз пытался открыть багажник одной из «Волк», когда погиб. Все оружие, включая ножи, топоры, собрать под твою ответственность, скрытно перенести вместе с вещами. Сам не вздумай трогать огнестрел, если сотрудник решится помочь. Или имел дело с оружием? Да, не особо. Пару раз с охотничьего стрельнул. Да на НВП в тир водили. 6 патронов с калаша дали. Но лучше не надо мне огнестрельного, поразмышлял Костя. Пусть и девчата луки держат наготове. Люди вряд ли, но звери напасть могут. С Лидой взаимодействуй. Взад этих трусоватых преподов. Давай быстрее. Закончил напутствие солдат и уже обратился к Калику и Шишону. «Ну, пойдем, что ли, сами полюбуемся на деревню. Шишон, экскурсию проведешь?» «Костыль, за главного!» Безапелляционно объявил свою волю Шишон. Трое мужчин, если рослого Алика уже можно было назвать мужчиной со всеми присущими этому понятию императивами, пошли на разведку. Такой выбор персоналей был не случайным. Игорь не особо доверял деревенской шпане. Еще в период подготовки экспедиции Анна Кондратьевна много рассказывала про нравы и обычаи моховцев. Нет, о большинстве жителей деревни уже покойная руководительница раскопок отзывалась с уважением или нейтрально, но и отмечала, что по информации участкового буквально четверть местных парней имеет либо отсидку, либо постоянно ходит под административными взысканиями. Однако тот же Шишон оказался вполне разумным. Вероятно, что многое сказанное, безусловно, умнейшей женщиной Бережной Гулькой было для некого устрашения. Студенты опасаются местных, значит, меньше контактов с аборигенами. Было опасно подпускать местных к студенческому сообществу, тем более в таком составе, где нет стальной руки хрупкой женщины Анны Кондратьевны, а оставшиеся в живых 2 руководителя практики просто самовлюбленные позеры, может, и с головами полными знаний. От небольшого березняка в 5 бело-черных деревцов, что росли практически на склоне возвышенности с расположенным на ней средневековым могильником, тропинка вела в сторону почти заброшенной дороги, рассекающей курганы на 3 группы. Высокая трава вдоль протоптанной тропы через 2 десятка метров сменилась приятной полянкой с растущим чабрецом. Чуть впереди и справа расположился небольшой яблоневый сад с 10 яблонь, а также с 3 деревьями груши и 2 вишни. Яблоки уже начинали наливаться, и было видно, что в этом году урожай будет большим. Несколько веток уже опустились под тяжестью плодов до земли. Бесхозяйственность была налицо. Никто не поставил подпорки, чтобы сохранить и деревья, и сами яблоки, рискующие сгнить. Дорога, на которую споро вышли разведчики, была столь узка и заросшая крапивой и густыми кустами ежевики, что сложно представлялось, как может проехать по ней телега, не говоря уже об автомобиле, между тем колея была наезжена. Для пешеходов же дорога вполне сгодится, особенно желающих обогатить свой организм витаминами, которые содержатся в уже созревавших ягодах ежевики. Еще 50 метров вперед, вдоль 1000-летних курганов, которые возвышались по обе стороны от дороги и Игорь с компанией вышли на выкошенную поляну с длинными лавками, которые представляли собой прибитые доски на опорах из железных труб. Ежевика с крапивой остались позади, как и яблоневый сад. Здесь находилась волейбольная площадка с натянутой сеткой между двумя высокими вкопанными трубами малого диаметра. Впереди, справа, в метрах 50 располагалась школа, а прямо, еще ближе, чуть ли не на линии спортивной площадки, магазин со складом и сбитым из досок туалетом. Несмотря на то, что вся деревня два дня вычищала все кусты и злачные питейные закоулки от мусора, наличествовало обилие отводочных пробок и от того, что гордо зовется вином, но по сути смешанный спирт с фруктовым соком. Окурками, казалось, специально выстилали протоптанные тропинки к лавочкам и школе. И это при том, что, по словам Шишона, каждый второй мужик в деревне курил самосад. «Ты заметил труп женщины у того здания?» Алик указал на то, что Игорь определил как магазинный склад. «Нет!» – ответил солдат и стал наблюдать за действиями Шишона, который заинтересовался объектом наблюдения Алика. «Зинка, твою же мать, как так-то?» С виду суровый молодой мужчина Шишон расплакался над телом, как было видно, потрепанной волками или другим зверем молодой, немного полноватой женщины. «А кто еще здесь может быть, если не волки?» «Мы многих потеряли, Шишон!» Попытался как-то успокоить входящего в истерику Шишона Игорь. Солдат присмотрелся к телу женщины и сразу же проверил по инерции пистолет и есть ли патрон в патроннике. Женщина была не растерзана волками. Скорее всего, как подсказывал Игорю его не сильно-то уж и профессиональный опыт охотника, ее потрепал кабан. Живот молодой женщины был спорот характерными следами от двух клыков снизу вверх, да и многочисленные ссадины и синяки, как искривленная челюсть, утверждали, что зверь топтался по своей жертве, как это могут делать кабаны. «Внимательно смотрите, это кабан ее так», сделал свое экспертное заключение Игорь, и уже обратился лично к Шишону. «Хватит ныть! Нас самих сейчас могут зажмурить!» Алекс стал истерично крутить головой, а у Шишона налились глаза кровью, и он привстал с колен, доставая свой нож, который держал в сапоге. Пусть холодное оружие лидера местных и не было кухонным ножичком, а и больше, и массивнее, но Игорь скептически отнесся к тому, что этим самоделом Шишону удастся серьезно ранить того зверя, что смог провернуть такое с женщиной, в которой Алик узнал продавщицу. Если бы кто-нибудь из парней был знаком с принципами судебно-медицинской экспертизы или являлся опытным медиком, то смог бы определить, что женщина погибла с полчаса назад. Вероятно, что даже тогда, когда начался разговор с местными. Все произошло неожиданно для Зинаиды Потаповны. Она принимала товар, когда еще только расцветало. Начальство долго готовилось к показухе перед первым секретарем и даже организовывало массовые колбасные рейды в Киев за вареной и сыровяленой колбасой, копченостями, рыбой. Закупали по взятке и на областных базах коньяки, икру. Были потрачены государственные деньги и собственные, благо наворовали знатно. Даже два новых холодильника привезли. Вот и приходилось задолго до открытия магазина, что непривычно работал по графику, принимать товар. Вчера археологи, деревенские, да и приезжие из Лоева скупили всю вареную колбасу, что была на прилавках. Все сладости в виде шоколадных конфет и киевских тортов. Вот и пришлось срочно заказывать вечером новую машину, да и оказался нужен свежий хлеб, чтобы был уже перед открытием. Как костерили советскую власть и конкретных региональных ее представителей на небольшой городской пекарне за этот хлеб, мало кто знал. И вот эти две машины, наконец, приехали, полные товаров, которые и за последние лет 10 местный магазин не видел. Звуки стрельбы, исходящие со стороны лагеря археологов, Михалыч и второй водитель Георгий услышали и обсудили между собой, что партийная номенклатура взорвалась, что нужно менять уже всю систему, а то стреляют по зверью, которое принадлежит лаевчанам, ну или моховцам. Вообще, говорил больше Георгий, молодой щеголеватого вида мужчина, отец которого был директором кирпичного завода в районном центре, единственного серьезного предприятия городишка, в котором проживало вряд ли больше 10 000 жителей. Георгий возвышался своим статусом, так он себя ощущал над всеми местными, гордясь и высшим экономическим образованием, которое отцу обошлось в тонны занесенных сумок в ректорат и на факультет, и тем, что он уже с сентября переедет в Гомель, так как папа нашел ему хорошую работу и хорошую кооперативную квартиру. Верила в это и Зинаида, которая была первой красавицей на деревне и уже давно мечтала уехать в город, но Лоев ей казался маловат для большой души, которая таилась в не менее большом бюсте. Зине нравился Шишон, Демьян Шишов. Будь он на месте Георгия, девушка была бы самой счастливой. Но между симпатией и сытой жизнью Зинаида выбирала второе. Михалыч знал о любовной связи продавщицы деревенского магазина и его временного напарника Жоры. Знал, но помалкивал. Зачем ссориться? Его хата с краю, да и Георгий за молчание платил то колбасой, то курицей бройлерной, которую его отец привозил неизвестно откуда. Ну а мать удачно продавала на местном маленьком рынке, как собственно выращенные. Оплатил Георгий водителю, потому что очень боялся Шишона. Михалыч же мог и проболтаться, если не задобрить мужика. Водитель знал, что местный авторитет к Зине, со слов девушки, уже как год сватается, но она ему дает отворот, храня верность только Жорику. Георгий верил ситуативной любовнице, что эта ягодка только его, пусть для него и не было принципиальным то, что одна из его пассий еще с кем-то крутит шуры-муры. Он и не был бы против объясниться с Шишоном, да пользовать девку согласно расписанию, но страшно было до одури даже подходить к местному бандиту. Да, ходили слухи о новой заразе СПИД, но кто тут в Лоевском районе будет о таком задумываться? Кроме моховской девицы, Георгий вполне удачно общался с кладовщицей Галей, наезжал и в ближайшую деревню Переделку к одной из учительниц. Возмущенный Георгий вливал в уши слышащему охи да вздохи корыстному слушателю Михалычу, что и Зинка-то верность не хранит. Так чего ему, настоящему мужчине в полном расцвете сил, верить ей и тем более забирать в Гомель? Ну а благодарность, что сегодняшнее происшествие не станет достоянием общественности, стоило Жорику 2 килограмма американских окорочков. Узнал Михалыч и то, что его напарник был сильно раздосадован, а скорее испытывал пожирающие его чувства зависти, как себя ведут чиновники. Жорик возмущался, что стрелять нехорошо, что нужен порядок и дисциплина, которая, возможно, только при демократии истинно народной, когда чиновник выбран народом, но не позволит себе таких излишеств. Георгия же больше брали за видки, что это не он так, не жалея патронов, лупит из Калашникова о том, жалел, что не он только что проехал в черной новой модели «Волги», что не к его приезду в магазин завезли то, что и на родительском столе не всегда бывает. Раздосадованный Георгий потащил красотку Зинаиду на склад, чтобы там, со всей своей злостью демократа, отомстить судьбе, что не наделило его отцом, который был бы первым секретарем обкома, а всего-то папа и являлся, что директором маленького заводика. Когда раздался вскрик Михалыча, а Георгий уже натянул штаны после непродолжительной мести, растрепанная Зина выглянула из-за двери склада, ей не понравились звуки, которые она услышала. Следом показал свою голову и герой-любовник. Огромный кабан, можно было его назвать вепрем, мчался на новую свою жертву, стоящую в дверях девушку, которая безмолвно только открывала рот, с ужасом наблюдая, как огромный, разъяренный зверь с воткнутым в брюхо ножом бежит на нее. Испуг местного Алена Делона был иным, чем у той, кому он только что нашептывал на ухо слова любви, а инстинкт самосохранения был всепоглощающим. Георгий с силой толкнул девушку подальше от массивной двери склада и закрылся на единственный крюк изнутри. Трусливый городской экономист слышал предсмертные всхрипы и хрипы Зины, а его фантазия рисовала кровавую картину терзания девушки, отчего он замочил только что одетые штаны. Но скоро все закончилось, как и начал отступать непреодолимый страх, о котором оставалось только теплое, но быстро остывающее напоминание в виде мокрых и попахивающих штанов. На место страха временно пришло сожаление, но даже не о гибели девушки, а о тех проблемах, которые это событие принесло для Георгия и для его отца. Нужно что-то придумать. Но не мог же я спрятаться в сарае, когда ее убивали. Для ментов нужна версия событий, а для меня важнее всего выкрутиться, нервно говорил сам себе Жорик. Время у мажора было, так он считал, но через пару минут трусливый горе-любовник вновь услышал звуки, в которых распознал зверя, кабана. Его ноги подкосились, и настоящий мужчина сполз по стенке. Через еще минут 20 Георгий услышал уже человеческую речь и собирался выйти, однако новый страх накатил на любовничка. Он узнал голос Шишона. Однажды местный авторитет зашел в магазин, когда Георгий разгружал какой-то товар. И как же хорошо, что уже именно что разгружал после того, как помял Зину в подсобке. Иначе местный гопник и вовсе бы убил водителя-экспедитора, несмотря на его высшее экономическое образование. Тогда Жорик лишь получил пару ударов по печени, чтобы не пялился масляным взглядом на его, Шишона, женщину. Выходить же сейчас, особенно после того, как тот услышал истеричный план мужчины, Георгий был не дурак, а скорее не самоубийца. «Сука! Где этот кабан?» – взревел Шишон. «Успокойся! Неподалеку где-то он подранен. Можем найти, но это опасно. Подранки страшнее здорового зверя». Игорь задумался. «Но кровь у него сочится изрядно, должен ослабнуть». «Там это, мужик еще мертвый!» – выкрикнул Алек, который обошел магазин, осматриваясь. Оставив тело продавщицы, взяв под локоть Шишона, который не отрывал взгляда от своей любимой, Игорь пошел, ориентируясь на крик Алика. Обогнув небольшую цветочную клумбу, огражденную низким железным заборчиком, мужчины смогли увидеть еще одну картину, написанную кровью ценою в жизнь. Тело немолодого мужика было вспорото похожим на ранее увиденное у склада. Отличало труп то, что грудная клетка бедолаги неестественно вогнулась внутрь туловища. В руках мужик держал окровавленный нож. «Это Михалыч, водитель. Он и подранил вепря», — сделал свое заключение Шишон, произнеся слова с неким уважением к покойнику. Игорь заключил, что машина была под разгрузку, и Зина принимала товар, так как и входная дверь в магазин была открыта, и часть ящиков стояла по всей небольшой торговой площади сельского прудмага. «Мне надо идти», – поставил в известность Алика и солдата, убитый горем бывший жених. Он видел только Зину в роли своей жены. «Не ожирись только. Если что, у меня деньги есть. Оставлю в магазине, чтобы менты не прикопались», – понимающе ответил Игорь. «Деньги? Да какие деньги? Ты вообще понимаешь, что погибли люди? Сколько моих одногруппников хоронить будем? Да после этого вся эта советская власть рухнет. Как же так?» Начал истерить Алик, который держался молодцом до этого, но и его накрыла истерия. Хлоп! Щека уже бывшего джинсового парня моментально покраснела от пощечины. Игорь добился своей цели, и Алик, успокаиваясь, просто облокотился на колесо грузовика и заплакал. Начиналась стадия принятия ситуации, и это касалось не только Алика. Игорь, пусть и под благовидным предлогом, но сбежал из лагеря, чтобы самому не расклеиться, взирая на терзание парней и девчонок. Вот только признаваться себе в бегстве парень не стал. Могучая сила – это самоубеждение. Солдат был почти уверен, что тут его присутствие было важнее, что в лагере он уже все, что мог, сделал. Частью Игорь был прав. Задавать вопросы станут ему, и парню необходима хоть какая-то информация для принятия решений. А сейчас многие будут плакать, горевать, но уже скоро примут и успокоятся. Много работы впереди, нельзя рефлексировать. Игорь знал, что человек привыкает ко многому, может и ко всему. Он видел много погибших на войне, по первой и сам оплакивал тех, с кем делил котелок и ложку. Потом устал лить слезы, или железы перестали выделять жидкость. Игорь старался уже не привязываться к тем, кто шел рядом в бой. Не всегда получалось, все же армейские друзья остались, если бы не сокращение, то он бы и дальше учиться пошел, офицером стал, по званию в группе он был самым младшим. Но ситуация в лагере, да и возле магазина, выбивала парня из колеи, и Игорь понимал, что он больше гоношится, чем четко исполняет роль некого лидера. Да он бы и сам вот так сел и расплакался. Нашлась бы жидкость в железах. Но машин нет, самолетов нет. Большей части деревни нет, как и дорог. А толпа испуганных студентов есть, и с этим нужно разбираться. Сразу за магазином была видна та дубрава, которая всех, видевших ее, изрядно впечатлила. Мощнейшие вековые дубы, справа от которых начинался хвойно-лиственный лес, а слева как раз был выход к третьей возвышенности у лагеря археологов. Возвышенность была третьей в череде, начиная с городища, потом могильника, и она самая малая в сравнении. Удивительным, не поддающимся объяснению образом, как, впрочем, и остальное, дубрава была обрезана идеально точной линией, образовывая равнобедренный треугольник. «Полтора километра, может, чуть меньше», – проговорил Игорь, увлекшийся анализом местности. «А что еще делать, если один разведчик плачет, а другой элитный коньяк глушит с бутылки и не помышляя о закуске? Вот и подсчитывает радиус местности, что перенеслась относительно лагеря». Получалось, что территория в километр чуть больше его может с древнерусскую версту в сторону от лагеря сохранилась в том виде, как это было при приезде на местность археологов, а вот все остальное пространство изменилось. Этим объясняется и появление нескольких больших тополей рядом с лагерем в сторону озера. Игорь заприметил эти деревья еще раньше, до того, как поднялся на гору к Шишону и его компании, но не придал значения, а нужно было. Вот только мозг постоянно искал объяснение происходящему, отказываясь верить в наиболее напрашивающиеся версии, фантастические, нужно сказать, версии. Выстрел прозвучал неожиданно и заставил Игоря вздрогнуть. Шишон выронил бутылку пива, которая сменила коньячную в руках убитого горем мужика. Между тем местный заводила шпаны, упал на напольную плитку, которая была положена в магазине ближе к углу у выхода из продмага. Игорь достал пистолет и попытался сориентироваться, откуда именно стреляли. Выстрел был, похоже, из охотничьего ружья дуплетом. Получалось, что стрелок находился где-то юго-восточнее магазина, рядом с разбитой дорогой между городищем и курганным могильником. Солдат отполз ближе к грузовику и спрятался за его передним правым колесом. Быстрый осмотр диспозиции из-за укрытия не дал понимания ни кто стрелял, ни точного расположения стрелка, но обзор из-за кузова автомобиля был ограниченный и, чтобы рассмотреть все, необходимо было выглянуть из-за второго колеса, куда и собирался переместиться Игорь, но наблюдательной позицией была занята Аликом. Тот сразу же прекратил нытье, как раздался грохот от выстрела, взял себя в руки и вовсю напрягал зрение, пытаясь выяснить сущность нового объекта опасности. Для хорошего снайпера Алик представлял отличную мишень, так как вылез из-за своего укрытия на пол туловища. «Что видишь?» – спросил Игорь нерадивого наблюдателя. «Да мужик какой-то в метрах 100 с двустволкой», – ответил Алик. Игорь уже собирался поменяться местами со своим товарищем, как услышал голос Шишона. «Дядь Паш, ты чего?» «Это ж я, Демьян!» «Слышь, Шишон, ты что, сука, вообще берега попутал? Какого хрена Михалыча завалил?» Послышался зычный приближающийся голос. «Не дури, паря, я перезарядился пулями!» «Дядя Паш, кабан задрал Зинку, слышь?» Шишон стал впадать в новую истерику, направляясь в сторону мужика в полный рост. Чувствовалось уже и воздействие алкоголя на мужика. «Да стреляй, Павел Петрович, давай!» «Зинку убили, Михалыча убили, студентов под сотню убили, деревня пропала, стреляй!» Шишон буром пер навстречу неизвестному стрелку, и Игорь уже хотел вклиниться в ситуацию, высунулся из левого колеса, грубо оттеснив Алика, но мужик опустил ружье и сам пошел навстречу к Шишону, говоря вполне миролюбиво. «А я не думал на тебя, Демьян, ты ж крестник мой, не можешь так-то с людьми. Украсть то одно, но жизни лишить не сможешь», проговорил невысокий мужик лет под 45, с необычайно развитыми плечами и руками, как будто в качалку по соседству со Шварценеггером захаживал. Чуть повернув голову в сторону, где был Алик, мужик вполне миролюбиво бросил: «Вылезай, шкет! Я вас рисовал еще раньше. Здравствуйте, растерянно сказал Алик, первым вставая в полный рост. Ух ты, еще один. Макаров в руках, удивился Павел Петрович. Ты с пистолетом-то поосторожнее. Вон, из предохранителя снят. Знаешь хоть машинку? 4 года службы, 3 афган, сухо произнес Игорь, получив одобрительный кивок со стороны мужика. Так, мужики, я уже вижу, что Михалыча потоптал кабан, да матерый. Вы мне вот скажите, что вообще происходит? Павел Петрович посмотрел на Игоря, а потом на Алика и вычислил в нем студента. Ты ж умный студент. Давай, рассказывай, что произошло. Где дороги? Что за лес? Куда делась деревня? Почему у Кузьминишной полдома, как корова, слезала? Да и нет бабы. А я видел, как Марьяна на колхозное поле пошла, да и пропала и она, и почти все поле колхозное. Объясни, студент. У нас есть один умник, он может объяснить. А я по блату устроился в университет. Растерянно сказал Алик, с опаской посматривая на мужика с ружьем. Дядя Паша, несмотря на свой невнушительный рост, выглядел грозно. Такой воинственный гном, если верить описаниям этой расы Толкиеном. Объясни, малец, а то рассержусь сильно. Кума к сыну в училище поехала. Так что? Она дороги назад не найдет? Павел Петрович посмотрел на Шишона и уже обратился к нему. Демьян, кабана того убьем, а расстраиваться нечего, ты ж мужик. Кабан подранок, следы ведут в Дубраву, крови много потерял, далеко не уйдет, вклинился Игорь. Павел, кличут еще казаком, протянул руку солдату Павел Петрович. Игорь, кличут солдатам. Сказал Игорь, невольно подражая манере речи мужика, после пожал протянутую руку. Павел оказался деятельным мужиком и сразу же устроил что-то вроде совещания. К расспросам Игоря и Алика на предмет «Что умеете?», «Кабана не убоитесь?», после небольшого совещания решили все же взять зверя. «Нельзя оставлять кабана», и постоянно оглядываться, да и подвергать всех опасности, он и в лагерь может наведаться. И вообще, нужно было охрану организовать студентам, да побыстрее. Игорь уже сомневался в правильности решения осмотреться и обследовать деревню, особенно он посчитал тратой времени охоту на подранка кабана. Но отказаться сейчас, оставить компанию – при решении одной из вероятных проблем, которые может доставить обозленный зверь, показать себя трусом. Так что ситуация сама диктовала, что именно нужно сделать. Игорь с помощью Павла-казака закрыл на амбарный замок магазин, как и склад, который, впрочем, был и так плотно прикрытый, но замок навесили на всякий случай. После чего 4 охотника – отправились на поиски добычи кабана, постоянно одергивая Шишона от резких движений и необдуманных поступков. Скорбящий несостоявшийся жених вырывался вперед, бегая в истеричных поисках кабана между дубов и редких кустов, при этом издал звуки по своей громкости, не уступающие стаду зубров в движении. В итоге пришлось, не без нажима Павла, отправить горе-жениха к магазину, дожидаться итогов облавы на кабана. От пьяного и впадающего в неадекватное поведение Демьяна Шишона толку было мало, чуть больше от остальных, но только чуть. Охотниками-профессионалами в компании ликвидаторов вепри не был никто. Поиск вепря был недолгий, но очень информативный для целостности вырисовывающейся задницы, в которую попали люди. Павел увидел следы и лося, или оленя, всего-то в километре от того места, где был огрызок деревни, не больше. Все же местный мужик был чуть более опытным охотником, чем Игорь, и профессионалом-небожителем в глазах городского парня Алика. Павел отметил, что в этих местах отродясь не водились лоси. Не их это был лес. Может, в 5 километрах от деревни Козероги и были когда-то лоси, но лесники не видели их там уже 5 лет. Встретились охотникам и аж 4 зайца, всего-то на 100-150 метрах пути. А казак озаботился сохранением урожая капусты, моркови, да и всего остального. В Дубраве обнаружилось просто огромное количество грибов, в большей степени боровиков, скорее колосовиков, то есть ранних белых. Были и сморчки, что появляются весной, но летом уже не актуальны. И это была еще одна странность в уже переполненной копилке иных, более существенных. Павел даже принялся было собирать грибы, но быстро опомнился и удобнее перехватил свое ружье. Подранка нашли под одним из самых больших дубов в стороне, где уже было 2 заброшенных дома, полуразваленных, с обрушившейся крышей и заросшим вишневым садом. Дальше от домов располагался небольшой огород и спуск к археологическому лагерю с 3-го холма от городища. Игорь представил, сколько бед мог нанести этот действительно исполинский зверь. Скорее всего, стрелы не смогли бы пробить шкуру вепря. Может быть, арбалетные болты и способны на такое, но они были не очень-то и хороши в исполнении, плохо заточены, массивные, с большим отклонением по баллистике. На волков хватало, но на то существо, что сейчас было перед охотниками, нет. Ну, а с огнестрелом в лагере неизвестно, мог ли кто совладать. Да и припрятал Игорь автоматы во избежание проблем. Вдруг кому в голову придет открыть огонь? Психологическая обстановка в лагере еще та. Сейчас же хватило одного, достаточно прицельного выстрела казака, благо тот умудрился подойти к подранку близко и выстрелить в ухо, чтобы кабан сразу испустил дух. А оставлять тушу никто не собирался, и стал вопрос о дележе. Договорились, что в лагере разделаем, и большую часть заберут археологи, их просто больше, а часть засолить, так как на жаре мясо уже до конца дня может пропасть. Правда, серьезной жары не было, несмотря на ярко светящее солнце, как будто и не заканчивающийся июнь. Павел посокрушался, что электричества-то не было, иначе можно было и в холодильник засунуть мясо, или в морозильную камеру, которую он не так давно купил, и его жена Катерина постоянно что-то туда подкладывает, как будто готовится к войне. А может и права Катька, вон и какая хрень творится. Только без света все то мясо и фарш из морозилки нужно срочно солить, размышлял казак под молчание благодарных слушателей в лице Игоря и Алика. Последний вообще растерялся от неимоверных событий и особо и не выходил из состояния когнитивного диссонанса. То, что нет электричества – важная новость. В магазине свет никто не включал. Уличного освещения же в деревне не появилось, даже с приездом 1-го секретаря. И резкое исчезновение света становилось еще одним доказательством в правильности фантазий умника Миши. Впрочем, тот может и не единственный в истории случай, если верить вечной книге, когда фантазии еврея материализуются. Павла же проблема электричества, его отсутствие – становилось как бы не главной, судя по количеству времени своего монолога, который он потратил на жалобы, и как программу «Время смотреть». А у меня туалет в доме, и что теперь? Воду таскать к унитазу? И еще много чего, и в том же духе. Казак уже успел пройтись по линии проводов и обнаружить их обрыв в месте, где срезала школу, так что электричеству было неоткуда взяться. Так что, Мойша Штейн, ты, кажется, прав. Спустившись с горы, откуда открывался великолепный вид на лагерь, но желание любоваться красотами куда-то испарилось, разношерстная компания охотников остановилась. Внизу, в метрах 50 от возвышенности, в лагере была развернута какая-то бурная деятельность, о чем пока свидетельствовали доносящиеся до добытчиков кабана крики и споры. Пробравшись через кусты и деревья в сторону археологов, Игорь и его спутники увидели кучки, именно что кучки, студентов, которые переругивались с другими кучками. «Ну, прямо как собрание у нашего сельсовета месяц назад», – высказался Павел Петрович и расхохотался. «Только бабы Нюры нет, чтобы костылем всех разогнать». От этой шутки впервые за последние несколько часов появилась улыбка и на лице казака, который, видимо, вспомнил, как эта самая баба Нюра гоняла грозного председателя своим костылем и обкладывала матом. А после все трое охотника рассмеялись, да так громко, что их смех услышали и в лагере. Это был очередной адреналиновый откат. Организм пытается избавиться от негатива, продолжать дальше жить, функционировать. «О, бойцы какие!» Задыхаясь от смеха, сказал казак. Действительно, на небольшую тропинку, которая вела на крынечку и в лагерь, вышли 10 лопатчиков, ну или как назвать воинов, держащих лопаты словно копья. Они шмальнут. Спросил уже отходящий от смеха казак. «Не должны. Я автоматы и пистолет припрятал», — сказал Игорь нарочито, чтобы и лопатчики услышали. С появлением казака у солдата возникло двоякое чувство. С одной стороны, взрослый, явно не робкого десятка, опытный в сравнении, конечно, охотник, Петрович был десантником, когда еще воздушные гвардии только зарабатывала свою репутацию, да и отслужил даже не 2 года, а все 4. Такой мужик рядом в сложной и неоднозначной ситуации был крайне полезен. Еще бы выжил охранник Колосова, да смог чего подсказать, так и воевать можно. Еще бы понять, с кем воевать, чем воевать, да и зачем и за что воевать. Но вот другая сторона медали заключалась в том, что Игорю, пусть он еще себе в этом и не признался, понравилась власть. Уйти на вторые, третьи роли парень не хотел, уже не представлял, как вообще это возможно. Да и не было реального соперника в определении лидерства в лагере. А вот тут нашелся, был и третий подводный камень, и заключался он в том, что присутствие сильного человека, способного на лидерство из среды местных моховцев, неминуемо приведет к их усилению. Шпана может не захотеть принимать условия общежития. Могут возникнуть конфликты, реальные противостояния. А тут уже и оружие имеется, как у того же казака. Так что, предполагал Игорь, нужно стараться перехватить инициативу в определении лидера, чтобы те же студенты смогли прийти в себя. Ну, если менты не приедут, наконец-то. Но веры в это все меньше. И тогда либо конфликт уровня боярской междоусобицы, либо мирный, но опасный расход по разным углам с дележом имущества. Оба варианта тупик для всех. В единении сила. «Солдат, чего не заходите в лагерь?» – прокричал Костя, который был одним из лопатников. «Пошли, что ли?» – сказал Павел, и первый ухватился за ветку от волокуши, на которой и красовался зверь. Туша вепря на ветке без особых проблем скользила в сторону Костиной дружины, после уже студенты перехватили волокуши и сами потащили груду мяса в лагерь. «А вот, первую добычу принес». В шутливой форме попытался вклиниться в только немного затихший спор Игорь. «Игорь, они тут выборы устроили», — теперь президент лагеря ШАЦ, вице-президент Курбацкий Николай Дмитриевич, премьер-министр Лидочка, Оля, министр здравоохранения. Тебя назначили министром охоты и рыбалки, ну а Костю министром безопасности, шептала на ухо Игорю, повисшая у него на шее Света. Девушка сразу же побежала к парню, как только Игорь переступил условную границу лагеря. Несмотря на то, что новости могли шокировать, солдат не ощутил никакого дискомфорта, а еще он злился. В его отсутствии, к слову, долгое, ничего не изменилось. Следов кипучей работы не было видно, даже тела погибших не убраны, а лишь прикрыты ветками и травой. Почему-то ему все эти игры в демократию, а о том, что это были именно игры, сомневаться не приходилось. Президенты, премьер-министры, да назовись ты хоть царем царей, не поможет. Ну никак не вязался образ молодых преподавателей с лидерами в кризисной ситуации. Немного злило иное, что никто еще и близко не собирается перебираться с этого места на городище, о чем ранее было принято решение Игорем с согласия военного министра Константина. Столько времени потеряно, люди не накормлены, безопасность не обеспечена, да много чего, а они тут демократию развели. Постоловский, вы назначаетесь главой Министерства охоты и рыболовства. И я уже вижу, что это назначение вы оправдываете сполна. Первая добыча. Вот только это мясо мы вряд ли будем есть. Вот рыба, это можно. А так тушенки у нас много, но это пессимистический сценарий. Все равно власти опомнятся об исчезновении Колосова и приедут. С высоко поднятым подбородком вещал президент Первой археологической республики Алексей Михайлович Шац, примеряя роль политического трындобола. Падение от удара вышло картинное, как в фильме «Кровавый спорт» с Ван Даммом. Игорь исполнил правый апперкот, тело всенародно избранного возвысилось над многогрешной землей почти на метр и, пролетев словно ангел небесный пару метров, сбила одну из опор навеса от дождя над командирским столом. «Я тоже человек и создан из крови и плоти, а не из стали», пролетела мысль в голове Игоря, который он постарался объяснить для себя столь импульсивный поступок. Все споры сразу же прекратились. Возле стонавшего президента начали собираться студенты. Видимо, они и были тем электоратом, который избрал своего лидера. Заводилой в стане приверженцев народной демократии, к сожалению, Игоря, стала Ольга. Та самая девушка, которая лучше всех присутствующих разбиралась в медицине. А еще проблемой может стать факт симпатии Константина к этой зараженной плюрализмом и гласностью девушке. Выйдя вперед, команда из человек 30, в основном состоящая из девчонок, мать моховской демократии начала вещать. «Это неправильно. Мы приняли большинством голосов решение. Алексей Михайлович предоставил свой план действий, исходя из того, что до недели мы можем тут остаться. Произошло какое-то географическое смещение, ландшафт изменился. Может, это оружие такое, но нас найдут. А ты? Я думала, что ты нормальный парень, драться умеешь, так бей. Меня, Ингу, Лиду, всех бей. Мальчики, и вы будете терпеть такое варварство и тоталитаризм?» Последнее обращение к парням возымело действие, и некоторые студенты мужского пола потянулись к уже поднятому с земли президенту и другим высокопоставленным лагерным чиновникам. С Игорем же оставались Света, Таня, Алик, еще 5 парней из десяток девчонок. Переход в оппозицию к избранной власти Витька-гитариста и Штейна-умника приятно удивило Игоря. Они также стали рядом с солдатом. А весело тут у вас, прям как на последнем съезде КПСС, вышел из-за кустов казак. Игорь прекрасно знал, что представитель местных моховцев в кустах и не стал сразу показываться, видимо, решив понаблюдать за развитием событий. Но тот факт, что казак вышел, говорил о том, что он действительно мужик со стержнем. Можно было посмотреть на спектакль и пойти прочь, оставив разборки на тех, кто их затевает, но он вышел. Чем, в том числе, продемонстрировал и уязвимость студентов. Вот так. За здрасте любой может пробраться в лагерь в то время, когда слишком многого непонятно и все на взводе. Также дырки в безопасности, а местные могли бы считаться условно опасными, ударяли по вселагерно избранным властям. «Это кто такие?» – выкрикнул вице-президент откуда-то за спинами представителей своего электората. «Соседи!» «С дипломатическим визитом!» Павел Петрович рассмеялся. «Слушай, солдат, ты наведи порядок. Нужно перетереть многое. Давай на холме через пару часов. Ты же туда собрался. Мою долю кабана принеси, будь любезен. Просто сейчас не время для цирка. Нам еще хоронить Зинку и Михалыча. Да с людьми погутарить. Плевать мне на ментов, которые уже как часа четыре не едут. Людей нужно предать земле. Казак развернулся и пошел к горе. Все демократическое общество не посмело ни перебить чужака, ни возразить. Вот так пришел в лагерь мужик с ружьем, покрасовался и ушел. На этом фоне действительно все эти выборы выглядели как фарс и детские игры. К оправданию лагерных демократов можно было сказать, что все советское общество заразилось этой болезнью, до конца не понимая ни функционала, ни назначения, ни роли политических элит, очень много лозунгов и неоправданных ожиданий. Главное заблуждение людей было в том, что в ходе альтернативных выборов придут действительно достойные люди. Неважно, что эти достойные отлично умеют обещать. Неплохие ораторы, креативные, но никто из них и понятия не имеет о производстве, не имеют ни малейшего опыта управления и примеров реализации удачных проектов. Я озвучиваю свою позицию, а вы как хотите, так и живите. Первое, что я считаю правильным – это воля на принятие решений. Нашей ситуации она необходима. Где решение? Накормлен народ? Организована оборона? Как взаимодействие с местными? Оно необходимо, чтобы не получить еще один удар от моховцев. Мы в условно агрессивной среде. У магазина продавщицу задрал насмерть кабан. Я, к примеру, доверился Павлу Петровичу, которого вы только что видели. Выражал свою позицию Игорь. «Он чужак, местный. Вообще нельзя было его приводить», – встряла Лида. В этой банде самыми волевыми были девушки Оля и уже бывшая командирша, что осложняло общение. «Не перебивать меня», – жестко сказал Игорь. Демократические парни попятились, но большинство девчонок, наоборот, подались вперед. Только Игорь не ответил на этот выпад, сам сделал шаг назад, после обратился уже к своей группе поддержки. «Собирайте все вещи, луки и арбалет не забудьте. Из 7 топоров 6 забираем. Также половину продуктов. Алик, беги к грузовикам у магазина и привези их, ты же ездить умеешь. Работайте». Не сразу, но все, кто стоял с Игорем, занялись делом. Остался только Штейн, которому солдат хотел задать пару вопросов. Он также, сверкнув своими очками, было устремился к хозяйственным палаткам, но солдат схватил умника за его куртку с надписью «Гомель водоканал». «Почему половину еды, 6 топоров? Нас больше, нам нужнее? Или думаешь, что пистолеты-кулаки дает тебе право обкрадывать нас?» – вызверилась Лида. «А потому что мы оставляем вам столы, навесы над кухней, даже дрова. Вот воду заберем. Нам работать много. Мы не хотим еще одного тумана. Да и на правах сильного мог бы забрать все». Игорь достал пистолет и демонстративно снял его с предохранителя. «Если сегодня ничего не прояснится, то мы тут надолго. Это не климатическое оружие. Оно так не действует. Ровно верста в сторону деревни от лагеря и по сторонам. Это местность, которая была в момент нашего заезда. Дальше глухой лес. Вот с такими кабанами, лосями, волками и хрен его знает кого. Может, есть и люди, но следов их присутствия не обнаружили. Никаких, даже окурка или пробки не видно. Слышите? Рядом с магазином все устлано окурками, фантиками и пробками. А в 200 метрах от продмага нет ничего. Если вы готовы быть здесь и заниматься политикой, пожалуйста. Но у меня самоотвод от почетной должности главного снабженца. Сами. Вы же историки. Как мамонта замочить знаете. Включение солдата в предвыборную гонку, или скорее становление им лидером оппозиции, возымело свой результат. Некоторые студенты решили переметнуться к деятельному, как им показалось, Игорю Постоловскому. С полтора десятка человек, отойдя от столпившихся демократов, включились в работу по сбору вещей и переносу их ближе к дороге. «У меня вопрос». «Кто рассказал в лагере о разговоре на горе?» Взгляд Игоря блуждал от умника к Косте, который стоял с понурой головой, от чего солдат сделал вывод. «Понятно. Костя, не был ты в армии. Ну, сказал и сказал, наверное, Оле по секрету. Но нужно было и объяснить, что это значит. Проникнуться тем, что нужно выживать самим. Мишу хоть слушали? И еще, я все понимаю, почему ты тут, а не со мной. Но когда включатся мозги, приходи». Мойша целую лекцию прочитал. Говорит, что вокруг географии прошлого, может, 1000 лет назад, но кто поверит в такую чепуху? Высказался какой-то прыщавый парень, раньше даже на глаза Игорю не появлявшийся. «Не Мойша, а Михаил, он под моей защитой, так как имеет мозги». Игорь приобнял за плечи хилого парня. «Уходи, уходи!» выкрикнула Лида с каким-то непонятным для Игоря нотками, как будто речь шла не о том, чтобы он уходил из лагеря, а как будто из ее, Лиды, жизни. «Я машину жду». Игорь зло посмотрел на премьер-министра. Если раньше он как-то переживал о сложных отношениях с девушкой, то сейчас чуть ли ее не ненавидел. «Раненых отдайте нам. В одном из домов мы сделаем госпиталь. Оля, если тебе важны жизни людей, приходи посмотреть на пациентов». Игорь интуитивно нашел, чем посеять сомнения в правильности выбора Ольги. «Раненым нужен уход, конечно. Это лучше сделать в доме, чем в палатке, на сырых одеялах и надувных матрасах. Некоторых нельзя транспортировать», – неуверенно сказала Ольга. «Ну, сами погибать собрались, раненых не тяните за собой», – ответил Игорь и понял, что попал в точку надлома сознания студентов. Сомнений были у многих. Игорь был уверен, что нашел бы слова в процессе предвыборной гонки и смог бы победить, но этот административный ресурс, ограниченность мышления, стереотипность, когда нужно выбрать лидером препода, так как они студенты, ну а он все же преподаватель, да и отсутствовали другие кандидаты. Умные не хотели брать на себя ответственность за важные решения, и те же умные были против, чтобы распоряжались дураки. Солдат даже не стал противиться тем, чтобы главным в этом всем бедламе стал Алик, может, даже подкаблучник Костя, но никак не трусливые молодые преподаватели, которым у армейца и воина-интернационалиста зарождалась некая брезгливость еще с первого знакомства, когда студенты были предоставлены сами себе, а пьяные преподы себе. Была бы Анна Кондратьевна, вопросов о лидерстве не было бы и в помине. «Мы с вами, Игорь, скажите, пожалуйста, что делать?» К солдату подошла руководительница филологов Вера. Они стояли немного в стороне и слушали разговор, размышляя, что им делать. При этом оказались наиболее организованными, может быть, из-за своей малочисленности. «Вы спасли нас, всех нас, я знаю, о чем говорю. Когда кое-кто занимался развратом в кустах под горой, а другой уже бежал от тумана впереди студентов, вы стояли насмерть, спасибо, я вам верю. Мы собираем вещи и присоединяемся к вашей группе. Я уже потеряла троих девочек, больше не собираюсь». Эти слова Веры Николаевны Злотниковой еще больше ударили по мыслительному процессу в головах студентов. Однако начались очередные разговоры про то, что необходимо научиться быть демократичными в маленьком коллективе, чтобы принять этот передовой опыт всех стран после и на большие коллективы. Ну и о том, что они тоже пойдут, но на другой холм, который находится ближе всего к лагерю, но будет подальше от предателей и агрессивных диктаторов-сталинистов, которым, пусть и тихо, чтобы не получить по уху, причисляли Игоря-солдата. «Охрану нормальную поставь, там дубрава. Есть следы и кабанов, и рыси, и даже медведей!» Нагнал ужаса Игорь, подойдя к Косте, а может, только предвидел присутствие такого зверинца рядом с попаданцами. «Я уговорю Олю пойти с тобой, Игорь. Это просто смешно. Выборы эти, разделение на группы», — отводя глаза, сказал Костя. «Допускать этого ведьминского шабаша нельзя было. Уже давно бы обустраивались и думали, как жить дальше. Не дай им тут сгинуть, если что, сразу гонца к нам. А у меня автомат есть, правда, мало патронов, очень мало. Бывай, но я рассчитывал на тебя, а теперь и не знаю», — высказался Игорь под молчание Константина. Игорь помогал носить вещи, участвовал в очередном споре с Лидой за продукты, но смог отвоевать большую часть их, проверил Артура, тот спал, часто постановая. По словам Ольги, которая прямо преображалась внутри госпиталя, как будто там темная магия человеческой глупости уже не действовала, мужик имеет все шансы выжить. Оля прижгла рану, убрала остатки колена и зашила ее. Что получится, не знает, но действовала по указке и согласии Артура. Сейчас же ему дали жаропонижающие, жменю анальгина, и тот, натерпевшись до этого, уснул. Уже когда вещи были отнесены к дороге, приехала машина. Стало понятно, что завести весь скарб на грузовике, если водителя не сменить, нормально не получится. Алик вел машину безобразно и с испуганным лицом, которое словно замерло в ужасе появления демона. С горы парень еще худо-бедно, дважды чуть не перевернувшись, спустился, при том, что все ямы были засыпаны щебнем или землей. Но дальше... Может, легковой машиной Алик управлял и хорошо, но вот грузовой никак. Однако Игоря учили вождению, пусть за всю службу он только пару раз и садился за баранку, но и этого, по мнению парня, должно хватить, чтобы стать водителем явно лучше Алика. «Там это... пацаны корабли видели, как в кино. Чиж смотрел по телевизору фильм «О чем говорят камни» или как-то так, про викингов. Так вот, очень похоже на корабль из того фильма», — сказал Алик еще из кабины, когда его лицо оттаяло. Парень выпрыгнул из кабины, как будто стремился побыстрее удрать подальше от грузовика. Алик был с мокрым лбом и промокшей футболки, скорее от волнения и напряжения от поездки, чем от погоды, которая была комфортной, но не сказать, что жаркая, больше весеннее, чем лето. «Они ушли?» – с интересом спросил Штейн. Этот вопрос хотел задать и Игорь, да и все, кто услышал. Вот только интересы у людей были разные. У Штейна свои, Игоря свои, и увлеченность Михаила никто не разделял. «Вроде бы», – неуверенно ответил Алик. Он не особо интересовался, больше уделяя внимание тому, как первый раз в своей жизни поехать на грузовике, при том, что легковую водил только с отцом на даче, но всем уже давно говорит, что отлично водит машину. «Вроде бы!» «Да это за последние 2 часа важнейшая информация, а ты не знаешь», – взбеленился Игорь. «Да все тут вроде бы!» «Вроде бы президентов выбирают, не похоронив погибших, чтобы не объединяться. Вроде бы готовы рисковать жизнью, а нам пока нужно спрятаться и сидеть, как мыши, разведывая помойную яму, в которую попали. Нет Анны Кондратьевны, и все. Начинаются интриги, и никто ничего не делает, только упражняются в словоблудии и в этом самом «вроде бы». «Успокойся, Игорь, у всех истерики. Я уже выплакала литр слез, но делать что-то надо. Если еще и ты впадешь в это состояние, будет худо для всех». Подошла Света, которая, пока ждали машину, успела еще раз 5 переругаться и с президентом, и с его вице, послала тех, как и премьер-министра, по нетолерантному маршруту, а одному пухлому, прыщавому борцу за справедливость даже влепила подзатыльник. «Я у кого-то видел бинокль. Где он?» – спросил Игорь. «Сейчас нужно у Витька спросить. Он всех знает, со всеми пил», – сказала Света и пошла к гитаристу. Через 15 минут с биноклем в руках, стоя на горе, Игорь наблюдал картину, которая ему сильно не понравилась. На берегу Днепра, причем рядом с протокой, по которой можно было пройти и большой лодке, стояло деревянное судно, очень похожее на то, что Игорь видел на картинах исторических книг, в том числе, когда готовился к семинару по истории Древней Руси. Это был драккар, ну или что-то похожее на его, может и ладья, или кнор, но явно средневековое судно. Важно, что все люди, которые сошли на берег с того корабля и рассматривали самую протоку, о чем-то переговариваясь и споря, все были вооружены. Вопреки ожиданию, ни одного меча на поясе у вышедших или людей внутри корабля Игорь не заметил. Но вот небольшие относительно хозяйственных, которые были в лагере, топоры – были у всех. Ножи были также у каждого бородача, но, судя по кожаному чехлу, какие-то маленькие, раза в 2 меньше, чем сейчас у самого Игоря. Каких-либо доспехов солдат не увидел, но все речные путешественники были в кожаных одеждах по типу безрукавки, на ногах была какая-то обувь из кожи, похожей на чешки, но больше даже на борцовки. Часть и вовсе была босиком. Интересным наблюдением стало, что большинство гостей были низкого роста, по прикидкам явно меньше 1,70 м. Только 2 человека выделялись среди прочих более высокими статями. Однако Игорь не обольщался в перспективе сойти в схватке с любым из пришельцев. Большие плечи, сильные руки – все поджарые и тренированные, наверняка выносливые и привыкшие к бою. «На, смотри и примечай», — сказал Игорь, передавая оптику Михаилу. Штейн с интересом рассматривал, как он сразу сказал, варягов. Все присутствующие были уверены, что умник имел в виду норманнов, шведов, данов, норвегов. Но Михаил стал разъяснять, что варягами могли быть и представители кривичей, и балтских племен, полабских славян, да и интернациональные команды могли быть. Пришлось толкнуть Штейна и показать сторону пришлых, чтобы прервать начавшуюся лекцию. «Они не пойдут в протоку, вряд ли даже останутся на ночь на нашем берегу Днепра», — сделал заключение умник. «Объясни», — потребовала Света и включила свои женские чары. «Мишенька, мы не такие начитанные, как ты, нам нужно все разжевать, пожалуйста». «Ну», — немного покраснел Штейн, — «они заприметили родник и набирают воду в кожаные мешки типа бурдюков. Если бы собирались оставаться, то воду набирали бы перед отплытием. Зачем не свежая теплая вода? Костров не разжигают, скинули камень типа якоря, а они вытягивают драккар, весла не сушат. Вообще-то противоположный берег намного лучше для стоянки. Там и защищенность плотным кустарником со стороны берега, и отличная поляна для лагеря. Корабль можно чуть ли не целиком вытянуть. Может, и хотели пройти по протоке, вон с шестом один возвращается, мерил глубину, но не решились. Драккар с тяжелым грузом, большая осадка. Слушай, Штейн, а ты стратег. Я и долю того, что ты тут рассказал, не заприметил. Да чего там? «Ни хрена я подобного не заприметил», — похвалил умника Игорь. «Ты смотришь на человека, как на противника, а я, как на объект исследования, у каждого свое», — философски ответил Михаил. «Может быть, но время теряем. Нам нельзя выходить из укрытия лагеря, пока нельзя. Или не дорогой у городища, она может просматриваться, а другой-то и нет». «Если заметят, то проблем не оберемся, а уже обед!» «Так», — опомнился Игорь, — «Света, срочно беги к Алику, пусть пулей к местным!» «Никаких огней, ничего!» «Не показываться, не ездить на тракторе или телеге, по норам всем сидеть, но при оружии, а лучше пусть незаметно выдвигаются сюда, мало ли гости придут!» Может, хоть пугнуть огнестрелом получится. Наблюдение затягивалось. Каждому хотелось насмотреться на пришлых варягов или кто там действительно такой прибыл на корабле. Дождавшись прихода Светы, которая не забыла прихватить лук и оставшиеся у нее последние 8 стрел, а остальные по итогу боя с волками пришли в негодность. Солдат оставил ее с умником наблюдать за пришлыми, а сам пошел в лагерь. Игорь просил девушку, чтобы та не болтала всем оставшимся студентам, пока он сам не переговорит с законно избранной властью. Как и ожидал, набравшийся терпения и выдержки солдат, иначе мог бы уже силой навязать свои правила, встретил много скепсиса и насмешек со стороны студенчества, но сразу стал обламывать этих хохотунов, или как будет звучать это слово в женском роде. Поскольку парни как раз трусили, и им было не до смеха, а вот бесстрашные девы вели себя вызывающе с огромной долей скепсиса. «Так, президенты, идем со мной, быстро, времени мало, сами посмотрите. А остальные, если жить еще не расхотели, сидите как мыши», — сказал Игорь, а законно выбранные власти продублировали приказ-просьбу солдата, чтобы не выглядело, как будто свободные люди с возможностью выбора подчиняются изгнанному тирану. «Я присмотрю», — сказал вслед Костя таким тоном, что в двух словах читалось «и виноват», «и исправлюсь», «и еще много чего». Константин уже понял, что совершил ошибку. За уже как 2 часа после выборов руководства не было ни одного дельного указания. Ничего не решено. Трупы, Алексей Михайлович сказал не трогать, так как милиция не простит. Горячий обед готовить нет смысла. Поели сухим пайком, по банке тушенки, а хлеба на всех и не хватило. Приказ идти на разведку, озвученный Николаем, вице-президента, прозвучал для Кости в смысле «Уйди с глаз моих долой». Он и сходил, взял парней, которые уже предупредили, что собираются уходить от этой непонятки, если не будет движения от начальства. В разведке группа ничего не высмотрела. В деревню отцы-основатели лагерной демократии и справедливого общества строго-настрого приказали не посещать, чтобы не нервировать местных. Любая инициатива, как видел это Костя, заканчивалась в обвинении, как Постоловский, утверждая, что солдат ошибается и ничего не понимает в справедливом управлении, а хочет узурпации власти. Какая власть? Тут речь идет о выживании или ждать следующей ночи и волков? Даже Лида уже начала нервничать и, если бы не личные мотивы, уже давно перешла бы к Игорю, а за ней и большая половина оставшихся. Преподаватели начинали терять авторитет, периодически споря друг с другом. «Ты, Костя, не дури, а собирай народ и готовьтесь к выходу. Там такие волкодавы приплыли, хоть и низкие, лохматые, но мы все, слабее их духом, проиграем. Меняться нужно всем внутренне, а не в игры демократические играть. Я жду. И еще. Ментов нет. Признаков техногенной цивилизации нет. Лучше отталкиваться от того, что мы здесь одни такие, и выживать, чем ждать с моря погоды и сгинуть», сказал Игорь и повел под злобное ворчание президента и его вице. Они обвиняли Постоловского в том, что он нечестный политик, но с наигранно-надменным видом выслушали солдата. С ухмылками, но засобирались пойти посмотреть на галлюцинации неадекватных личностей. Так оба, и Алексей, и Николай, отправились за Игорем, даже не удосужившись отдать распоряжение оставшимся студентам, которых было необходимо отвлечь работой. Не дойдя до места, откуда велось наблюдение, лидеры студенческой общественности вспомнили, наконец, что государство не должно оставаться на премьер-министра, и один из них обязательно нужен в лагере. Так что Шац опасливо пошел следом за Игорем, а его заместитель отправился в лагерь. Впрочем, они и отошли-то на сотню шагов. Темнота. Но глаза уже привыкли, и хоть немного, но видят, по крайней мере, Георгий рассмотрел ящики с водкой, с тушенкой и другими консервами. Если бутылку с пшеничной горе-любовнику, от которого воняло мочой, удалось открыть, то как ни крутил банку с тушенкой, как ее не пытался негромко ударить об угол, чтобы разломать, жесть никак не поддавалась. Поэтому главной закуской стали помидоры и с трудом скрытая банка с консервированным горошком. Георгий поленился сильно копаться в многочисленных ящиках, иначе он смог бы найти сыровяленую колбасу, галеты, печенье и конфеты. Этот дефицит Зина спрятала на самый низ, заставив все остальное пространство склада консервами и овощами. Выпив 2/3 бутылки водки, запивая ее дюшесом и заедая нехитрой закуской, перспективный некогда жених осмелел и уже начал строить планы побега. Еще часа полтора назад он трясся от страха, когда неизвестные повесили амбарный замок, стремясь попасть внутрь склада, но столкнувшись с тем, что дверь все равно не открывается, воры отступили или их кто-то спугнул. После этого инцидента голосов рядом со складом не звучало, но Георгий понимал, что это временно. Он ждал милицию, но никаких звуков, которые могли бы говорить о том, что доблестные представители советской правоохранительной системы появились, не было. Сняв большой крюк, который стал спасительным для Жорика, умудрившись железным прутом поддеть накинутый на дверь замок снаружи, горе-любовник боязливо высунул голову. По непонятному для Георгия стечению обстоятельств народу не было вообще. Представить такое Жора не мог. Он-то знал, что в это время, ближе к обеду, деревенские мужики обязательно приходят к магазину, чтобы купить несколько сосулек и бутылку чернил. Так они называли вино-шмурдяк. После чего эти достопочтенные товарищи распивали благородный напиток от советского пищепрома под двумя яблонями на скамейках у волейбольной площадки. Никого. Тишина, которая и настораживала молодого ловеласа, и одновременно пугала. Выбравшись из своего убежища, Георгий решил не испытывать судьбу, а скрыться в кустах. Склад располагался в метрах 40 от заброшенной дороги к озеру. Туда он и пошел, цепляя разросшуюся крапиву и колючую ежевику. Когда Георгий вышел к холмам, которых было множество и рядом с магазином, но тут просто повсеместно, он присел, наслаждаясь свежим воздухом и усиленно жмурясь, нахождение в почти темном помещении не прошли даром для зрения, и у беглеца сильно резали и щипали глаза. Резкий шум со стороны ближайшего огорода, до которого было 40 метров и не меньше 6 больших холмов, взбудоражил Жорика. Напряжение последних часов и постоянное молчание вынудили Георгия непроизвольно заорать. Он не хотел привлекать к себе внимание, но так получилось. Взяв резкий старт от приближающегося шума, в котором пуганому парню мерещился свирепый кабан, Жора побежал, как никогда еще не бегал. Он не видел, что позади его большая собака, которая сегодня утром лишилась хозяев, погнала зайца. Псу с кличкой Рекс был безразличен убегающий человек. Собака не ела уже второй день, и инстинкты подсказали, что длинноухий мог бы решить проблему домашнего зверя. Хозяева большого лохматого представителя породы кавказская овчарка уехали на поминки к дальним родственникам в Козероге и должны были вернуться утром. Собака была на цепи и смиренно ждала своих кормильцев. Рекс умел снимать неплотно прилегающий самодельный ремешок, выполняющий роль ошейника, чем и воспользовался. И сейчас бессмысленно гонялся за зайцем, так как догнать длинноухого труса оказалось крайне сложно. Крик, послышавшийся буквально в 40 шагах сзади, заставил вздрогнуть и Штейна, и Свету. Михаил даже продемонстрировал, что владеет ненормативной лексикой, емко охарактеризовав на великом и могучем свою позицию по сложившейся ситуации. Света быстрыми движениями изготовилась стрелять из лука, привстав только на одно колено. Спортсменка никогда не оттачивала движение по быстрой изготовке к стрельбе. В ее виде спорта спешка была лишней, порой мешала концентрации. Там ценится меткость, а того времени, что дается на выстрел, более чем хватает. «Стой!» Достаточно громко и зло прошипело Света, не видя, что и Михаил достал откуда-то столовый нож и уже выставил его. «Там! Там!» Притормаживая, но не останавливаясь окончательно, начал бормотать во весь голос Георгий. «Ложись!» — вновь прошипела Света, уже натягивая тетиву. Она не собиралась убивать незнакомого ей полутрезвого парня со смазливым личиком. Раньше такой мог бы ей даже и приглянуться. И джинса на нем была стильная, пусть и с душком прелости. Не варенки, а похожа на настоящий вранглер. Но сейчас Света, еще и не узнав имени этого парня, испытала к нему брезгливость уже потому, что он трясся от страха. Она, девушка, собирается защищать его, истеричку. «Ложись, или ногу прострелю!» Еще раз громко предупредила девушка и уже было прицелилась. Но крикун сам упал и кубарем покатился в некогда оставленный еще немцами окоп, превратившийся в ложбинку, тянущуюся по краю всех возвышенностей. Некогда тут была немецкая оборонительная линия. Георгий не испугался девушки с луком. Он ее даже не слушал. Он убегал от кабана, который его убьет, как убил Зину. И притормаживал он только потому, что впереди был резкий спуск вниз. Когда беглец все же решился посмотреть назад, ноги его подкосились, и он упал в неглубокую яму, закрыл лицо руками и скрутился в позу эмбриона, ожидая смерти, при этом что-то неосознанно выкрикивая. «Заткнись!» — услышал все же женский голос Жорик. «А? Где кабан? Вы его убили?» Не убирая рук с лица, спрашивал нежданный гость, который подвергал риску весь лагерь, а может и попавших под действие тумана местных жителей. Пусть до пришлых варягов было далеко, 3 километра по прямой, может и больше, да и ветер дул в лицо так, что звуки не должны были доноситься до странных бородатых мужиков с топорами, но экспериментировать и играть с судьбой девушка не хотела. И так эта самая судьба преподнесла такой фортель, что остается только обнять ближайшую березку и плакать. Михаил удивил Свету еще раз, проявив, по мнению девушки, мужество. Штейн прыгнул в бывший некогда окоп, разжал руки внезапному гостю и влепил ему сильную пощечину. А пока истеричный парень моргал глазами в непонимании происходящего, вылил на его голову немного воды из армейской фляги, которую всегда носил с собой. «Кто ты?» Видя, что действия Михаила возымели результат, спросила Света. «Григорий Риськин», — ответил Жорик, вытирая воду с головы и щек. «Кто?» — кричал. «С вами все в порядке?» По немецкому окопу, чтобы не светиться на открытом пространстве, мало ли какие глазастые низкорослые бородачи, бежал Игорь. «Нормально. Вот выбежал на нас с криками. Говорил, что за ним кабан бежит», — сказала Света. «Еще один?» — удивленно спросил Игорь, никому не обращаясь. Игорь задумался, привстал и осмотрел окрестность, насколько это было возможно. Указательным пальцем подал знак приближающимся властным, всестуденчески избранным попутчикам молчать, прислушался. Какая-то возня действительно была в стороне яблоневого сада. В этот раз Игорь демонстративно, чтобы видели все, взял автомат, который достался ему в наследство от милиционеров. Это было сделано и потому, что уже небольшой, но важный опыт подсказывал о необходимости особой защиты, ну и потому, что наличие автоматического оружия было самым убедительным мотиватором как для студентов, так и для всей новоявленной власти, быть договороспособными. Стараясь тихо передвигаться с носка на пятку, интуитивно выбирая места для очередного шага без веточек, которых, впрочем, почти и не было, Игорь приблизился к месту, откуда и доносились посторонние звуки. Солдат немного расслабился, когда увидел большого пса, терзающего зайца. Рекс проявил настырность, и пес догнал свою жертву, даже не так. Он перехитрил зайца. Добыча, которую Рекс никак не мог достать, теперь жадно поедалась. Помесь кавказской овчарки, с местным кабздохом, больше взявший от отца кавказца, подловил Длинноухого на противоходе и одним прыжком настиг свой обед. Отозвался пес, обнаружив человека. Игорь начал разворачиваться, чтобы возвращаться к наблюдательному пункту, где важно было его присутствие. Один раз он уже оставил советских демократов без присмотра, и те устроили проблемы на ровном месте своими выборами. Сейчас нужно было вложить в головы беспечных молодых преподавателей нарратив необходимой безопасности, который давлел над сознанием Игоря. Приближались глухие звуки. Игорь резко повернулся, готовясь открыть огонь из автомата, несмотря на то, что ранее категорически не собирался этого делать из-за шума. Но то, что он увидел и не сразу осознал, заставило парня улыбнуться. Большая лохматая собака несла в зубах тушку уже изрядно потрепанного зайца. Подойдя к человеку, Рекс выпустил из пасти зайца, съесть которого у пса не получилось. То шкурка мешала, то трава вплеталась клочьями в мясо. Вспоров брюхо своей добычи, Рекс смог немного отгрызть требухи шустрого зверя, но собака знала, что из человеческих рук куски мяса более съедобны, а ковыряться в неразделанной тушке зайца получается у человека сноровистее, чем у него. Всего-то дворового пса, пусть очень сообразительного и сильного. Оглядев собаку и ее добычу, Игорь посчитал, что наличие такого охранника необходимо. Зверь учует другого зверя, раньше прямоходящих. Да и человека собака вычислит быстрее. А пес вызывал уважение. Массивный, с большой пастью, покрытый черно-серой шерстью, он выглядел вдвое мощнее, чем волки, которые напали под утро. Конечно, размеры животного визуально увеличивала длинная шерсть, но и этот элемент мог бы пригодиться в схватке с врагом. «Ну и как тебя звать? Мухтар? Рекс? Бим?» Игорь перечислял самые популярные в СССР клички собак, приметив, что на Рексе пес проявил чуть большую реакцию. «Ну, значит, Рекс. А что? Получается, прямо-таки вождь франков или еще каких германцев?» «Что тут у тебя?» — к Игорю подошла Света. «Ну, зачем ты подошла? А если бы опасность?» — начал было ворчать солдат. «А может, я уже хочу с тобой вообще куда-нибудь отойти? У меня тоже стресс, и тебе нужно этот стресс с меня снять», — проворковала Света, целуя парня в щеку. «Ого! Какая собака! Ты кто?» «Знакомьтесь, это Рекс. Рекс, это Света. Она моя сучка», — представил Игорь псу свою подругу, получив за такое представление толчок в бок. «Ну чего ты бодаешься? Рекс уже понятнее будет, если назвать тебя сукой». Получив еще раз по ребрам, пусть и не больно, но Игорь подыграл девушке и скорчил гримасу боли. Впрочем, парень быстро выпрямился, поднял зайца и пошел к наблюдательному пункту. Пес без напоминаний побрел за новым хозяином. Света глубоко вздохнула, обиженно посмотрела в спину своему мужчине и поплелась следом, борясь с желанием отомстить ему за игнорирование ее, Светиного, внимания. Уже рядом с охающими и ахующими умниками, не обращая внимания на разрастающиеся академические споры, благо дебаты были негромкие, Игорь достал одну из банок тушенки и куска колбасы и, вскрыв банку ножом, вывалил все на траву, приглашая Рекса к трапезе. Что-то непонятное, то ли прорычав, то ли простонав, пес с жадностью накинулся на еду, просто заглатывая большие куски. Не успел Игорь открыть еще одну банку тушенки уже для себя, так как от запаха тушеного мяса самому жутко захотелось есть, а пес уже смотрит просительным взглядом, моментально прикончив свою порцию еды. «Ну, брат, чем тебя одного прокормить? Проще трех студентов». Игорь потрепал за холку Рекса и задумчиво добавил: «Но, думаю, от тебя толку будет больше». «Товарищ Постоловский!» – позвал Алексей Михайлович Шац, первый президент-археолог Игоря. «Это же просто удивительно! Вы понимаете, что эти люди имеют просто идентичный набор реконструктора под конец 9-го до 10-го века. Может, немного с датировкой и сложнее, но думаю, что так. Тут и кривичи-палачане. Там есть мужчина с проволочным височным кольцом, трапециевидная подвеска с циркульным орнаментом, как у псковских кривичей, молоточки Тора на шее у некоторых. А один мужчина, видимо, отыгрывает статусного воина. У него серебряная шейная гривна, витая такая, интересное в исполнении. Топоры третьего и четвертого типа по Кирпичникову. А какой дракар построили! Это, наверное, шведы, наши не умеют. Я слышал, что они планировали путешествие по пути из Варяг в Греки, договаривались с Советским Союзом о проекте возрождения исторического пути. Нужно срочно подать им знак, нельзя, чтобы они отплыли. Там и рации будет, чтобы связаться, и по реке точно окажемся в Лоеве. Помощь приведем. Ты идиот! Не зная, как реагировать на эти слова, Игорь дал выговориться Шацу. Еще не понял, что мы в прошлое попали. Какие нахрен рации или туристы? Это боевой отряд непонятно кого, то ли славян, может, варягов. Я уверен, что варягами на Руси называли всех воинов-разбойников. Это не этническое определение, а надплеменное. Есть мнение, встрял в разговор Штейн, который и до этого нашел немало дискуссионных вопросов с Шацем, увлекаясь разговором с похожим фанатом истории, что и сам Михаил. Миша, не нервируй, а? Ты же уже понял, что мы в прошлом. Все изменилось, кроме пространства в версту от лагеря. Нужно думать, как выжить, хоронить погибших. А вы спорите о типах топоров. Солдат изменился в лице и жестко посмотрел на Шатца, вдалбливая ему каждые последующие слова. Это уже не игры. Эти бородатые туземцы раскатают нас в блин, если только не покосить их из автомата. Но патронов очень мало. Сколько подобных путешественников ходят по ближайшим рекам, мы не знаем. А место, где мы расположились, лакомый кусочек. Уходить же отсюда, обречь себя на еще более быструю смерть где-нибудь в лесу или болотах с кишащими хищниками. И либо мы работаем вместе, либо я сейчас же набью тебе морду и уведу запутавшихся подростков-студентов в более безопасное место, хоть и силой. Мы имеем право самовыражаться и самостоятельно выстраивать свою жизнь. То, что ты делаешь, это насилие. Люди сделали выбор. Я их представитель. Мне делегировали власть. Не смело, низким голосом и пряча глаза, возразил Шац. Да мне плевать и на выбор, и на право. Людей нужно спасти и нужно работать. Много работать. Уже почти 6 часов прошло с момента атаки. Что сделано? В лагере бардак. Тела вот-вот начнут разлагаться. Студенты прячутся под деревом подальше от трупов. Работает только Ольга. Вспылив, но постепенно беря себя в руки, говорил Игорь. Для меня не важно, кто президент, кто Верховный Совет. Только времени на съезды и говорильни нет. Может, после, но и то вряд ли. Будьте хоть тори, хоть и виги, как в английском парламенте, Но работу и безопасность обеспечьте, иначе всем конец. И те, кто пошел за тобой из-за тебя, твоей нерешительности изгинут. Ты представляешь, что и как можно говорить этим бородачам? Будут ли они вообще слушать? Давай, Леша, работать, а не мериться харизмами. Вот она, опасность. Приехали неизвестные, вооруженные холодным оружием дикари, которые, уверен, горло перережут и здрасте не скажут. Игорь перехватил бинокль у Михаила, всем видом показывая, что разговор закончен. Шац же молчал, но его лицо было не злым или обиженным. Он думал. Истерии первых кооперативов, гласности, новых веяний воодушевлял советских людей на изменения в стране и себе, особенно на фоне постоянного дефицита и импотентности власти. Ветер перемен захватил молодого преподавателя, который еще только заканчивает учиться в аспирантуре. Там, в Минске, многие рвутся к новой свободной жизни. Идея строительства коммунизма изжила свое, создавая вакуум в идеологических штампах. Туда, в эти образовавшиеся ниши, бурным потоком полилась новая идея, которая постепенно завоевывала битву за умы молодежи. Идея свободы, выбора, альтернативы. Она считалась впечатлительными романтиками, единственно правильной, безупречной, как, наверное, считали правильными люди в феврале, а после и в октябре 1917 года, и свои идеи. И условия для принятия этих идей были идеальны. За взгляды и разговоры не осудят. Само государство пытается лавировать между социалистическими идеалами и новыми, привнесенными недавно. А на горизонте сытая и богатая жизнь, как на нерушимом Западе. Отсутствие дефицита и свободный рынок, открывающий колоссальные перспективы для самореализации. Таким был Шац, романтиком, которому судьба подкинула возможность что-то сделать в маленьком коллективе. Алексей, будучи все же материалистом, несмотря на то, что подвергся новой моде на религию, был уверен, что происходящее здесь и сейчас объяснимо. Вбитое в детстве и юности понимание величия Родины, что она способна на многое, самое могущественное, удивительным образом сочеталось с мыслями об истинной демократии. И это великодержавное чувство не оставляло сомнений, что вот сейчас, скоро, утром, может к вечеру или завтра, но их заберут, не могут забрать. Как вера в государство соседствовала с демократическими идеями индивидуализма, на первый взгляд сложно представить, но примером такого соседства антагонистических подходов могло бы стать отношение к милиции, которые все ругают, но случись что, ждут и надеются на нее. И ладно бы студенты исчезли, но пропал Колосов, а первого секретаря обкома точно будут искать. Иступленная речь солдата приземлила Шатса на многогрешную землю не до конца, не в той мере, чего ждал от Алексея Игорь. Но частью он понял свою неправоту. Нет, не то, что были выборы, что он президент маленькой, но его республики. Он не сомневался в правильности демократических норм даже в такой ситуации. Другое важно, нужно работать. Пусть милиция и следственные органы пеняют на себя, что так долго ехали, если вообще приедут, но погибших захоронить нужно. А то, что ситуация может быть надолго, и что они стали частью государственного эксперимента по переносу в прошлое, как в книге Уэллса, ну или более подходящего фантастического произведения про янки, которые оказались при короле Артуре, то это уже точно. «Я понял тебя и услышал. Прошу не давить на меня. Есть предложение, какую систему создать. Иерархия нужна всегда». «Спокойно, уверенно», — сказал Михаил после долгой паузы. «Есть вы, есть мы, есть местные. Нужно всем быть вместе. Как только отъедут бородачи, необходимо поговорить». Игорь уже без пренебрежения смотрел на Алексея, увидев в молодом мужчине зачатки того, что делало в Афганистане вчерашних пацанов-фантазеров или романтиков войны бойцами советской армии. Солдат уже хотел было пойти в лагерь, дать указание Алику, чтобы тот нашел Шишона, который должен был охранять магазин, но усмотрел в бинокль новые действия у бородачей. На обрывистом берегу, рядом с кораблем, высыпали два десятка воинов, а мужик с той самой серебряной гривной на шее возносил свои руки к небу. Другие варяги вторили ему, повторяя движения и проговаривая какие-то слова. В центре же образовавшегося круга на коленях сидел еще один персонаж этой, как понял Игорь, трагической пьесы. После минуты ритуальных действий главарь пришлой в атаге, которым, несомненно, был рослый мужик с массивным украшением на шее, достал нож, как бы продемонстрировал его небу, и ловким, отточенным движением вогнал лезвие в шею сидящему в центре круга на вид молодому парню, который тотчас рухнул на землю под ликование собравшихся. Вдруг воин с гривной посмотрел в сторону Игоря и застыл на месте. У солдата подступил комок к горлу, но оптику парень не бросил. Такая игра в гляделке продолжалась не больше полуминуты, когда, наконец, воин отвернулся и стал отдавать распоряжение, активно при этом жестикулируя руками. Все бородачи стали споро собираться и залазить на корабль по перекинутой грубо отесанной доске. «Алексей, взгляни!» – передал Игорь оптику Шацу. «Это они своего так?» «И забрали одежду. Он же голый, кровью все залило!» – комментировал увиденный преподаватель, уже не проявляя научного интереса, а пытаясь осмыслить, что должно ему сказать все увиденное. «Что думаешь?» – спросил солдат, как только Шац отставил бинокль со словами, что корабль готовится к отплытию и большой камень уже вытянули из воды. «Не знаю, но в чем-то ты прав. Подвергать опасности студентов нельзя. А то, что вокруг опасно, это точно. Я думаю, что...» Задумчиво начал говорить Алексей. «Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Я требую уважения. Где милиция?» Перебил Шатца, воняющий человек, который вылез из бывшего окопа и теперь вызывающе смотрел на всех присутствующих. «Заткнись!» – синхронно выкрикнули Игорь, Алексей и Света. Михаил было попытался что-то тоже прокричать, но был опережен и не стал попусту сотрясать воздух. Однако Георгий, определяя людей рядом с ним как адекватных, тех, перед кем можно и проявить себя, пригрозить отцом, который в Лоеве не последний человек, набрался смелости и начал не просить, а требовать. «И отведите меня, и уважение ему, и вообще, если он захочет, то и первый председатель обкома партии Колосов ему не указ. Причем крики Жорика становились все более громкими и разносились на округу. Лагерь точно слышал эту истерику. Игорь привстал и без замаха, как это умел делать, ударил Жорика. Солдат посмотрел на Шатца, но тот, только поглаживая свой подбородок, не выказывал возражений. Диктатор так диктатор, но вот так по морде оказывается самый действенный способ купировать опасность, быть услышанными. Думал солдат нежно, что и Света могла позавидовать, укладывая тушку обмякшего Георгия на траву.